Глава 23. Жадина. Доверие. Как много в этом слове. Чуть ошибся и доверился не тому, как с тобой уже могут делать все, что угодно. Наверное, сильные мира сего этого не испытывают. Вряд ли, например, Саша Есенин будет переживать, если его, скажем, предаст государство. У этого человека странный ум, и он не сильно расстроится. У меня же с доверием пока дела обстоят хорошо. В преданности Валеры мне сомневаться не стоило. Все же в его жизни слишком многое зависит от меня. Да и без этого он хоть и фанеров на максималках, но в нем имелась частичка искренности и доброты, которая притягивала к себе окружающих. Я рассказал Валере про случай с Марфой Андреевной и про беременность Маши. И должен похвалить его. Он выслушал все с серьезным видом и даже пару раз шикнул на своего брата, который пытался вставить парочку реплик. «Вот оно как», — задумался мой заместитель, когда я закончил рассказ. «Знаешь, в моем мире всех родственников почитали так же, как и главу клана или рода. И если случалась беда, его поддерживали все. Поэтому у меня поезд в Казань через пару часов», — кивнул я. «Ближайший дирижабль только завтра вечером, а мне нужно быть в городе как можно быстрее». «Погоди, дай договорить», — Валера прервал меня, подняв ладонь. «Может, пройдемся? Время еще было, так что я не стал отказываться. Заодно попрощаюсь со всеми. «Как ты знаешь», — начал Валера, пока мы шли до конюшен. «Я смотрю один сериал». «Это же не пересказ сюжета», — очнулась Лора. «Так вот, там был один интересный момент. У одного мужчины похитили жену и дочь. Он потратил много времени и денег, чтобы их спасти. И все же спас». Тут он замолчал и некоторое время тупо наблюдал за пегасами. История, конечно, захватывающая. Я пойду?» «Ну так вот, этот мужчина не смирился с тем, что никто не получил по заслугам, и пошел мстить похитителям. Но его убили». «Да. Валера так себе рассказчик. И к чему нужна была эта прогулка, если он уложился в пару минут? Намекаешь на то, что Кутузов может натворить дел?» «Нет. Ну, не намекаю, конечно. Хотя, да, намекаю». Мы с Лорой с ним согласны. На эмоциях мало что хорошего получается. Не раз мы такое встречали. «Я тебя понял. Но Сергей Михайлович достаточно опытный военный, стратегический гений». «Миша, всегда есть шанс ошибиться. И ты это знаешь». Валера был неожиданно серьезен. «У тебя скоро наследник родится. И не хочется, чтобы он рос без деда». «Я поговорю с Кутузовым», — кивнул я, когда мы подошли к конюшням. Дела шли своим чередом. Кони сыты и довольны. Мы немного поболтали с конюхами, и они рассказали, что им нужно для комфортной работы. Затем заглянули в казармы. Тут вообще все оказалось довольно странно. Как только мы зашли в помещение, все повскакивали и принялись напяливать обмундирование. «Это что такое?» — удивился я. «Отставить, спокойно, отдыхаем», — прогремел Валера. «Граф Кузнецов просто на экскурсии». Солдаты недоверчиво начали медленно раздеваться и проходить к своим кроватям. «Вечером тренировка», — добавил Валера. В казармах я ничего интересного не увидел. Бойцы сильно прогрессировали. Даже интересно, кто сильнее? Парни, которых тренировал Трофим, или эти? Стоит попробовать. Но это не в ближайшем будущем. Также мы проверили подземные склады с техникой. Как мне сказал кладовщик, все машины новые, и подобные экземпляры есть не у многих родов. Это мне очень польстило, но хотелось куда большего, особенно вспоминая, сколько людей и оружия на Сахалине. Валера же не понимал, нахрена мне техника, если 99% атак он отбивает единолично. Пришлось напомнить, чем все закончилось в прошлый раз и как он очутился в теле голубя. Собственно, как и его брат. «А ты не думал, что есть и другие птицы, в чьи тела вселились вселенские попаданцы?» «Может, и не только птицы?» — пошутила Лора. «А, например, белки или тюлени?» «Ну что я могу сказать? Хреново тем, кто попадет в тюленя», — пожал я плечами, чем вызвал удивленный взгляд Валеры. Он еще хотел затащить меня в деревню, но время поджимало. Надо уже выдвигаться на вокзал. Пришлось просить Валеру подкинуть меня. По дороге я набрал своих очаровательных рыцарей и сказал им все детали. К счастью, они уже направлялись вместе с Машей на аэродром, где для них Кутузов подготовил самолет. В очередной раз идея о личном аэродроме закралась в голову. Все же на Сахалине можно устроить подобные штуки. Да и судя по предварительному анализу от Нади, денег у князей полно. И так получилось, что девушки меня заболтали до самого вокзала. Там мне пришлось попрощаться с Валерой и еще раз напомнить про подвал, Бердышева и перчатку. Сев в отдельное купе, я, наконец, выдохнул и лег. Дорога недолгая, всего ночь, и утром я в Казани. «Лора, как думаешь, с Марфой Андреевной все будет в порядке?» Моя голубоволосая помощница появилась напротив меня со стаканом чая в подстаканнике. «Кто его знает?» — пожала она плечами. «Мне бы просканировать ее, но раз Марфа в институте Чехова, то большая вероятность, что к свадьбе она точно будет цела и здорова». «Надеюсь. Мне надо позвонить еще одному человеку». Но я все никак не мог составить план разговора. Кутузов, если вбил что-то себе в голову, то его не переубедить. Разве что Маша на это способна. Но не в этот раз. Мое чутье обычно не подводило. «Если тебя это успокоит, могу показать новый купальник, который мы с Любавкой недавно создали», — улыбнулась Лора. «У нее неплохие навыки дизайнера». «Ну, дожили. Один дизайнер интерьера, второй дизайнер одежды. Чем там Наталья занимается?» «Не знаю. Надо у Нади спросить или Трофима». Как бы мне не хотелось откладывать звонок, но связаться с будущим тестем необходимо. И я набрал Кутузова. «Да, Михаил». Голос звучал предельно серьезно. «Добрый вечер, Сергей Михайлович. Я сейчас еду в Казань поддержать Машу. Ей вы, может, не все сказали, но я бы хотел знать подробности, если, конечно, это возможно». «Прости, но нет. Это политические дела, которые тебя не касаются». Кутузов отвечал жестко, даже не подбирал слова, чтобы смягчить интонацию. «Да мне на это глубоко наплевать». «Хорошо, не буду больше надоедать вам. Но пообещайте, что это никак не коснется Марии. Дайте слово, что на нее не нападут так же, как на Марфу Андреевну». В ответ я услышал смешок. «Хороший ты парень, Михаил. Ответственный. Я рад, что Маша выходит замуж за такого. Не могу дать тебе обещания, но в данный момент я направляюсь к тому, кто это устроил. Так что ты уж побереги Машу пару дней, ладно? Помощь нужна?» Я точно знал, что Кутузов не расколется, как бы я его ни упрашивал, поэтому предложил конкретные действия. «Не стоит. С этим я и сам справлюсь», — ответил он, а затем добавил куда веселей. «Да и на кой мне поддержка какого-то сопляка, который еще не окончил институт? Ха, подловили». «Ну вот, узнаю старого доброго Кутузова». Он повесил трубку, а я посмотрел на Лору. Она сидела и пялилась в окно, закинув ногу на ногу. «Ну и что думаешь?» «Я думаю, что сейчас это не наше дело, уж точно», — ответила Лора. «У тебя других дел нет? Разобрался со всей этой херней с Захаром? Может, свадьбу уже подготовил? Или с булыжниками разобрался, будь они неладны?» «Я тебя понял». Откинувшись на подушку, я попробовал подремать, но не получалось. Куча мыслей лезли в голову. С тех пор, как я приехал с универсиады, складывалось ощущение, что невидимый пояс проблем только затягивался, создавая новый оборот неприятностей. Это как снежный ком. Разобрался с одним, появилось еще с десяток новых. И этому нет конца и края. Но и тут мне не дали подумать. Звонок. Опять кто-то хотел поговорить. Я посмотрел на экран и удивился еще сильнее. «Да, Ваше Величество», — ответил я. «Михаил, здравствуй!» — голос царя звучал устало. «Скажи, с тобой не связывался Есенин или Дункан?» Нет, а что случилось? Сегодня утром кто-то, сильно похожий на Есенина, Дункан и Катю, проникли на территорию Монголии и выкрали 13-го сына великого хана, пояснил царь. А что ваши спецслужбы? Разве они не должны отслеживать подобное? Или Катя? Почему вы не позвоните ей? Она не берет трубку. А по поводу спецслужб, как ты думаешь, Сашу легко отследить, если он этого не хочет? Тут он прав. Зная своевольный нрав Есенина, этот человек мог сделать все, что угодно. Вы думаете, он свяжется со мной? Вполне вероятно. Просто сообщи в чат, если такое произойдет. Монголия привела армию в боевую готовность и вот-вот нападет. Мне бы этого не хотелось, так как они пойдут через Скоробеев. Прошу прощения, Петр Петрович, но почему вы терпите подобного человека, как Есенин, в своих рядах? Разве от него не больше вреда, чем пользы? В моих словах не было упрека или негодования. Это чистые факты и вполне справедливый вопрос. «Он единственный, кто может изгонять хаос из людей», — пояснил Романов. «И к тому же он очень силен». «Хорошо, спрошу напрямую. Если бы был кто-то еще помимо него, кто бы мог изгонять хаос, сколько человек в империи смогли бы справиться с Есениным?» Петр Петрович молчал. Непонятно, он думает или офигевает с моей наглости. Но мне надоели эти недомолвки, особенно по поводу хаоса. Раз Романов сам принял решение доверять мне всю информацию об этом, то мне надо знать куда больше. Помимо меня, сложно ответить на этот вопрос. Сергей Александрович Есенин? Саша его сын. Он слишком любит обоих и всегда будет на их стороне. Ладно, Толстой или Пушкин? Миша, мы с тобой не в угадайку играем. Сейчас политическая ситуация нестабильна. Я сегодня вылетаю в Австралию по делам, так что временно на моем посту будет Павел. Он в курсе всех дел. Можешь смело обращаться к нему. Понял. Если Есенин позвонит, я вам сообщу. На этом царь отключился. Не самый приятный разговор. «Кажется, наш золотой мальчик начинает потихоньку ехать кукушкой», — прокомментировала Лора. «Ты не обратил внимания, что все началось с того момента, как мы появились в этом мире? Все постепенно ведет к страшной и масштабной трагедии». «Тогда давай поставим пару печатей, пока есть свободное время», — предложил я. Воздушное пространство Речи Посполитой. Сверхсекретный истребитель, разработанный в роду Кутузовых, летел на сверхнизкой высоте к направлению маленького непримечательного городка Женова рядом с Вислой. Славился он официально своими рыболовными товарами. От сетей до удочек. Но только на первый взгляд. Это крупный центр тайной организации, у которой не было названия. Обычно, когда кто-то упоминал про нее, то только произносил «от них». И этого хватало, чтобы человек понял, с кем имеет дело. Занимались они много чем, но в основном хотели сделать страну лучше. По крайней мере, в их понимании. Город хоть и казался с виду обычным, но больше 90% жителей были членами этой организации. Каждый выступал винтиком в масштабной системе, которая работала как отлаженный механизм. И эти винтики разлетелись по многим уголкам планеты, контролируя общую картину. Проблема в том, что никто не знал, кто главный, и как вообще распознать члена из этой организации. Казалось, живет человек обычной жизнью, имеет семью, которая, кстати, тоже не догадывается о его темной стороне, работает на предприятии, а потом однажды поступает приказ подделать документы или взорвать здание. И человек это делает, даже ценой собственной жизни. Так воспитывали их с самого детства. А город буквально жил такой идеологией. Преданность членов была фанатичной. Наверное, поэтому король Август XI не смог уничтожить эту структуру до конца. Отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают еще две. Каждая из них отвечала за отдельную задачу. Даже соседние подразделения не знали, чем занимаются товарищи, и все ради сохранения секретности. Задачу знали только те, кто непосредственно ею занимался. И в эту клоаку заговоров направлялся Сергей Михайлович Кутузов. «Товарищ генерал, мы на месте», — сообщил в наушник пилот. «Спасибо, Вить. Эвакуация через 2 часа», — сказал он. И сиденье под ним провалилось в люк. Генерал Кутузов улетел в небо. Активировав магию, он завис в воздухе, бесшумно приземлился на крышу и, спрыгнув на тротуар, неспешно направился к нужному зданию. Именно там находилась голова Гидры. Откуда он узнал о ней? Генерала Кутузова не называли бы гениальным стратегом и полководцем, если бы он не планировал действия на несколько ходов вперед. Не только эта организация посылала шпионов во все концы мира, но и генерал. Несколько оставшихся процентов людей в городе были туристами, вахтовиками и рыбаками. Если знать, где и что искать, рано или поздно добьешься поставленной цели. Кутузов проверил номер телефона, который дал ему Леопольд, и провод привел его к зданию, адрес которого слили информаторы. Леопольда он знал еще с молодости, когда генерала звали «Жадный имперец». Именно так величали его враги, ведь он не оставлял своих противников живыми. Это потом, став генералом, Кутузов подобрел и выучил слово «плен». Но раньше доходило до того, что союзники ждали, пока Сергей Михайлович проверит, все ли противники мертвы. Сейчас у него только одна цель — срезать голову Гидры под корень. Хотя Сергей предполагал, что главный все же не тут, но и этого послания хватит. Пусть делают что угодно, но если сунутся к его семье, будут большие потери. Здание — семиэтажная панелька. Задача — убить всех внутри. Если начать снизу, то никто не сможет сбежать, так как лестница одна и лифт тоже. Первый этаж Кутузов зачистил без особых проблем, как и второй и третий. Сперва охрана даже не понимала, кто их убивает и как. Просто появлялись тени, и люди исчезали. Но все же они успели подать сигнал тревоги, и здание пришло в боевую готовность. Но Кутузова это не волновало. Простые маги не смогут его остановить. На 5-м этаже находилась лаборатория по производству какого-то красного порошка. Тут уж он решил размяться и голыми руками ломал кости всем подряд. «Господин, скоро тут будет подкрепление», — раздался голос в наушнике. Кутузов посмотрел на часы. «Наплевать», — ответил он, разорвав тенями 2 магов. На 6-м этаже его ждали. «Это Кутузов! Ты не пройдешь! Кричали бойцы, активируя заклинание. «С дороги!» — прорычал он, доставая меч. «Не дайте ему пройти наверх!» 7-й этаж. Леопольд целый день чувствовал себя нехорошо. То еда несвежая, то сломался любимый нож. Так еще и показательная операция с исполином провалилась. Нет, графиня Кутузова в больнице, и это неплохо. Но результат ожидался куда лучше. А так, раз выжили 2, что уже косяк организации. Но оказалось, это цветочки по сравнению с тем, что творилось сейчас. На них напал Кутузов. Так дерзко и безрассудно просто прийти сюда. И ради чего? Чтобы убить Леопольда? Ну, конечно, а зачем уже еще? Сейчас Леопольд наблюдал по камерам, как этаж за этажом вырезался одним человеком. И его настроение только ухудшалось. Он позвонил в центр попросить помощи, и ему сказали ждать час. Час? Да из одного конца города до другого уехать всего 15 минут. «Бойцы, на позицию!» — приказал он и прошел к дверям кабинета. Жаль, нельзя держать у себя хотя бы 2 исполинов. Уж они бы справились с этим старым воякой. Это раньше он был жадным имперцем. Теперь у него жена и дочь. Ему есть что терять. А это значит, есть что забрать. Леопольд посмотрел на неприметную дверь в кабинете. Там прятались напичканные стероидами маги, способные убить любого. В случае чего, уж они-то смогут задержать Кутузова, пока Леопольд не скроется. Мужчина выглянул за дверь. Огромный холл занимали его лучшие бойцы и маги. «Что там?» — крикнул Леопольд. «Лифт не работает! Он точно придет через лестницу!» «Тогда чего ждем? Сосредоточьтесь на ней!» Но двери лифта заскрипели и начали медленно открываться. Самой кабины видно не было, только чернота. Свет в помещении замелькал. В темноте появилось очертание человека, и к ним шагнул Кутузов. Он неспешно оглядел всех собравшихся и сосредоточил внимание на Леопольде. «Нашел!» Теперь генерал смотрел только на своего врага, словно никого больше не было рядом. «Что, не смог смириться с участью своей жены? И куда тебя это привело?» — ухмыльнулся Леопольд. «Но тут твоя месть и закончится». «Тут ты прав». У генерала вспыхнули глаза, усы, борода и брови, делая из него воплощение ужаса. Из-за его спины вырвалась темнота, буквально создавая кокон и окутывая помещение. «Убейте его!» — крикнул кто-то, и маги бросили заклинание. Кутузов сделал шаг назад в темноту и растворился. Через мгновение люди начали умирать, каждый по-своему. У кого-то оторвало конечности, у кого-то разорвало рот. У многих темный туман вылез из глазницы рта. И тут у Леопольда побежали мурашки по спине. Не от приближения неминуемой кончины, а от того, что ему стало страшно. Как в детстве, когда смотришь в темный подвал и ждешь, что в любой момент оттуда выпрыгнет нечто и сотворит с тобой то, что страшнее смерти. Со стен вылезли руки и похватали магов. Они тоже отстреливались, пытаясь наколдовать доспехи или активировать защитные артефакты. Но все без толку. Они просто не понимали, как бороться с этой магией. Леопольд попытался закрыться, и ему это почти удалось, но тут в щели появилась рука и медленно открыла дверь. На пороге стоял Сергей Михайлович Кутузов. «Сережа, постой! Я все расскажу! Все точки! Я выплачу тебе крупную сумму!» — умолял его Леопольд, а сам медленно отступал к двери, где прятались его стероидные охранники. Самых сильных он оставлял для своей защиты. «Где данные по моей семье?» — вежливо спросил Сергей Михайлович. «А, да, конечно. За мной, а не в этой комнате, в сейфе», — заспешил Леопольд, радуясь, что его не убили в первую секунду. Теперь Кутузов не жилец. Он открыл дверь и прошел внутрь. За ним сразу же последовал генерал. Вся комната была в кровавых брызгах. В дальнем углу лежали ровно разрезанные бойцы. А у стола стоял молодой парень в белых перчатках и невозмутимо вытирал очки платком. Его одежда была забрызгана кровью. Алексей летел точно тем же самолетом, что и генерал, и отвечал за то, чтобы Леопольд не выпрыгнул в окно. «Не ищи своих охранников», — спокойно сказал Кутузов. «Многое могло произойти». «Сережа, я не предполагал, что они пошлют исполина, честно», — замямлил Леопольд. Кутузов посмотрел на своего помощника, и тот включил диктофон. «Пошлите одного исполина. Этой суки хватит!» Голос был хоть и искаженный, но очевидно, что он принадлежал Леопольду. «Вы тут решили мне навредить из-за того, что вам, видите ли, не понравились действия моей страны? А я только делал свою работу и узнал куда больше, чем вы». Кутузов спокойно смотрел на своего собеседника, как кошка на мышку. «Бизнес и есть бизнес, Сережа. Ничего личного», — произнес Леопольд. «Меня не очень-то волнует бизнес, Леопольд, как ты понял. Но я прибыл сюда, чтобы разобраться с одной проблемой, которую ты устроил. И эта кровь на моих руках — исключительно твоя заслуга». «Я...» Леопольд дернулся к полке, где лежал нож, чтобы оборвать свою жизнь самостоятельно и не дать Кутузову получить желаемое. Но тень вылезла из стены и поглотила кинжал. «Рано», — сказал Кутузов. «Понимаешь, Леопольд, я бы не явился сюда, если бы ты напал на моих солдат или на меня. Я человек военный, все понимаю. Но ты поступил неосмотрительно. Как я сказал, меня не волнует ваш бизнес. Но тот факт, что вы подняли руку на мою жену, очень даже». Перед глазами Кутузова всплыл образ его супруги в больнице. «Мою жену! Этот проступок не исправить ничем, Леопольд. Ничем, кроме медленной и мучительной смерти. И не только твоей, но и всех в этом здании. О, поверь, я проверю, все ли мертвы. Только тогда этого будет достаточно, Лео». Он посмотрел на своего помощника. «Алексей, пакуй его». Через секунду Леопольд вырубился. Морг Женовской полиции. Месяц спустя. «Лейтенант Мельник, вы закончили анализ?» — подошел к низкому полноватому мужчине полицейский. «Это какой-то ужас». «Да», — выкуривая вторую сигарету, сказал лейтенант. «Каких только чудовищ нет на этой планете. И ни в одной дикой зоне». «Вам надо это видеть». Мельник зашел в прохладное помещение, обитое старым кафелем, и направился к столу, на котором лежали останки человека. «Лейтенант», — кивнул патологоанатом, — «как настроение?» «Паршивое», — Мельник махнул головой на труп. «Рассказывайте». «Но, судя по костям, ему перебили ноги, пока он был еще жив. Затем подвесили за пальцы». «За пальцы? Зачем?» «Погодите, дайте договорить. Его подвесили и опустили в воду по грудь, чтобы было легко подтянуться». «Так». «Когда рыбы приплыли на кровь от перебитых ног, они начали его постепенно есть. Видимо, тот, кто с ним это сделал, дал ему шанс спастись. Судя по ранам, он успел откусить себе 5 пальцев. «А потом?» «А потом он умер. Видно, тот, кто с ним это сотворил, сильно его не любил».